Последовательность. Примерно как в истории. Эпохи разгула зла. Скажем, это эпоха жизни Ставрогина, когда он предавался различным порокам, или молодость Свидригайлова. Кончаются эпохами тупости, провинциализма, опустошенности, а потом все и сливает. В истории это тление длится иногда десятки и сотни лет. А в романе Достоевского гоголевский ужас мертвых душ, мира гробов, вывернувшегося наружу, как в рассказе «Бобок», который тоже является рассказом-притчей о некоторой группе героев Достоевского. Мира этих мертвецов, гуляющих по Невскому проспекту, только призрак, только бред Свидригайлова. Быстро приходит избавительница смерть. Как только душа мертва, тело мгновенно рассыпается в прах. Судорога смерти оборачивается улыбкой второго пришествия, и праведные души прямо с петербургской панели попадают в вечную жизнь. Однако сходство романа Достоевского с апокалипсисом нельзя преувеличивать. Скорее есть тенденция к сходству, чем зеркальное подобие. Я подчеркиваю еще раз, что опустошенная немедленно апокалиптически гибнет только в центре, в ядре романа, в той части, где сильнее всего действуют вертикальные связи, в зоне повышенного жара. А на периферии быдло преспокойно щиплет травку. С точки зрения человека, заглянувшего в центр романа, намерение Лужина жениться или стихи Ракитина «Эта ножка». «Эта ножка подвернулась немножко». Звучат совершенно так же, как вздохи трупа, которые рассказчику чудятся в рассказе «Бобок» на кладбище. «Эх, пожить бы!» Но на периферии мертвецы еще не чувствуют себя мертвецами, и вот, значит, сочиняют стишки, заказывают у портного модное платье, женятся. Между этими крайними сферами, между центром и периферией, можно наметить несколько промежуточных. В центре одержимые, как я уже сказал, какими-то высшими или низшими силами, втянутые в трансцендентное с головой. На периферии — живые мертвецы. Тут Достоевский продолжает традицию мертвых душ. А посередине едва ли не самое своеобразное, самое специфическое для колорита Достоевского сфера суетящихся, но временами проваливающихся в трансцендентное. Лебедевы, Келлеры. Это лазари Достоевского, уже начавшие смердеть, и вдруг воскресшие, и вдруг, на один короткий миг, ожившие. Сегодня их подхватило. Завтра может подхватить и легавого. Поэтому мир легавых у Достоевского не плотен, не подавляет, как совершенно сложившийся мир гоголевских рыл. Можно немного усложнить схему и ввести посередине между периферией и центром два слоя — метущихся и суетящихся. Это условное разделение, нечто вроде средних ярусов, размещенных между абсолютным верхом и низом. Можно сперва выделить таких героев, как Мармеладов, как Митенька, которые метутся в своих будничных страданиях бестолково, беспорядочно. Но у них есть минуты прикосновения к высшему, я бы сказал, они чувствуют быт до Бога, но плохо соображают, и поэтому сейчас же теряют то, что почувствовали, и не живут в Боге, а только стукаются об Него. Как пьяный Мармеладов головой о ступени лестницы. Им не хватает Сониной силы и цельности, ее сосредоточенности. В самую святую минуту они готовы, как Екатерина Ивановна, вцепиться в волосы Амалии Людвиговны или броситься с пестиком на отца. Это души слабые и несосредоточенные, подверженные всем страстям. Но в основе своей они добрые. Поэтому, если исходить из православного представления о посмертии, из категорического деления на ад и рай, то они примыкают к тем, которые могут спастись. другая группа, персонажи вроде Лебедева, которые ближе к отрицательным героям. Они суетятся по-деловому, в запале расчетов и страстей, но несколько бестолково, и поэтому, в общем, безуспешно, с деловой и практической точки зрения. Это мошенники, а не дельцы. С трансцендентной точки зрения мошенник все же для Достоевского лучше, чем делец, который спокойно обделывает свои дела. Лебедевы, скорее всего, обречены аду, но могут спастись, как антропофаг, о котором Лебедев рассказывает. Все-таки поплакал над графиней Дюбари. Открытость мошенника добру заметна и в сравнении с вполне мертвыми душами, суетящимися по-ракитински, по-лужински, безо всяких неожиданных остановок, исповедей князю Мышкину и тому подобное. Вероятность душевного сдвига в Лужине, каким он изображен в романе, так мала, что естественно от нее отвлечься. Слишком уж правильные периферийные люди, слишком последовательны в своем кромешном. Некоторым парадоксом остается Федор Павлович Карамазов, подчеркнуто неправильный, пакостный и в то же время не хуже Лужина знающий, с какой стороны хлеб намазан маслом. На первый взгляд такой же юродствующий мошенник, как Лебедев. Но тут есть различия и очень важные. Не всякое поясничанье – юродство. Федор Павлович не юродивый, а только поясничающий безобразник. В этом смысле он очень раскрывается в келье Зосимы. Лебедев бы на коленях пополз к святому отцу и всю свою привязанность к греху на минуту забыл бы. Выйдя, вспомнил бы, и даже в прихожей бы начал снова обдумывать очередное мошенничество, просто по привычке. В этом его природа человека юродского в самом деле, и в то же время юродствующего, играющего в юродство, поясничающего. О Федоре Павловиче никакого смешения нет, одна низость. Это так называемое юродство в просвещенных глазах, для которых за ярким светом разума, озарившим внешнее, внутреннее совсем скрылось. Юродство как ругательство, наподобие карамазовщины в устах Ракитина. Федор Павлович юродствует, подражает юродивому, но безо всякого действительного юродства, безо всякой неправильности духа, без задыхающегося косноязычия Лебедева. Федора Павловича я никак не могу отнести к юродивым, потому что у юродивых героев Достоевского есть какое-то прикосновение к чему-то нарушающему распорядок, так сказать, грубых вещей. А Федоре Павловиче этого нет. Он как бы антиюродивый, то есть вся внешность того юродивого, в котором есть и что-то светлое. Но вот этого светлого нет. Это скорее пакостный уездный вариант российского Вольтера, смесь Ноздрева с Вольтером, и история его со Смердящей, реализация метафор орлеанской девственницы. Вообще безобразие и юродство имеют у Достоевского бесконечно много оттенков, и это, пожалуй, мир, в котором он наиболее свободно себя чувствует. Он с непостижимой точностью угадывает протоки этого странного, мутного мира – и вдруг с изумлением втягивает кого-то поближе к центру, на исповедь, к Мышкину. И если спросить, почему он выбрал именно этого для исповеди? Я думаю, Достоевский не мог бы объяснить, почему он выбрал Келлера, а не Фердыщенко. Мог бы выбрать и Фердыщенко. Так что тут какая-то совершенная свобода от каких бы то ни было внешних законов. Единственный внешний закон, что не поддаются вытаскиванию самодовольны. Вот можно вытащить Келлера, но нельзя вытащить Лужина. Лужин совершенно доволен собой, и тут ничего нельзя сделать. Мытарь может спастись, фарисей безнадежен. Художественным чутьем Достоевский это как-то безошибочно чувствовал, но если говорить о его понимании, то здесь мы вступаем в область довольно печальную, область идеологических недоразумений. пытаясь осознать, как все это происходит. Достоевский весь слой самодовольных, рациональных людей относил за счет западного влияния. От этого ужаса, мерещившегося ему общества массового потребления, с массами Лужиных и Ракитиных, спешащих к своей жвачке, он прятался за идею западного мира, живущего своей особой бездушной жизнью и только слегка задевающего и захватывающего некоторые поверхностные слои совершенно особого и, в сущности, ей неподвластного русского общества. Русский человек у Достоевского часто бывает низок, но он сознает свою низость и в сознании своей низости сохраняет человечность, сохраняет свое отношение к Богу. А социальная машина, как правило, выводится как явление нерусское, и имя у нее обыкновенно нерусское – Бернары, кавалер де Грие и девица Бланш, пан Мусилович Лемшин. Тут я хочу обратиться к одной мысли, которая меня поразила. Это логическая ошибка Брюсова. Брюсов разделил героев Достоевского на мужчин, женщин и иностранцев. Если такую ошибку сделает ученик, и вы учитель, то, конечно, вы это подчеркнете красной чертой и снизите ему оценку. Но если логическую ошибку сделал человек, который учился, по-видимому, хорошо и формальную логику знал, то нам, право же, очень интересно подумать, почему Брюсов, умный человек, пошел на такой логизм. Право же, у Достоевского люди действительно делятся на мужчин, женщин и иностранцев, потому что иностранцы и народцы у него не люди, а какие-то карикатурные марионетки, которых дергает за ниточку дьявол. Кроме того, в романе Достоевского можно выделить еще один пласт – пласт идеологических карикатур. Особый вопрос – каким образом человек, который видел князя Мышкина, который каждого готов принять в свою душу, смог изображать своих идеологических и этнических оппонентов в таком карикатурном виде, как это сделано у Достоевского? Это очень сложный вопрос. Он будет подробнее разобран в главе об антикрасноречии Достоевского. А здесь я хочу только коснуться эстетической стороны этого дела. Каким образом явная карикатура? Щедрин был отчасти прав, когда он почитал «Идиота», он был поражен. Наряду с фигурой Мышкина там есть другие фигуры, нарисованные дрожащей рукой Пасквилянта. Каким образом это явное и злонамеренное искажение не разрушает общего чувства глубокой правды, которую создает роман Достоевского? Толстой писал в «Севастопольских рассказах», что его герой – правда. И в данном случае термин «правда» совершенно ясен. Это верность фактам. Очень тонко увиденным, прослеженным до глубины, но фактом очевидным, очищенным от условного, ложного знания, увиденным заново глазами ребенка. В этом смысле Лев Толстой верен словам Иисуса. «Если не будете как дети, не войдете в царство». И он на мгновение возвращает читателю эти детские глаза, которые видят все так, как видят дети. Этот ребенок видит всех голых королей голыми, видит все подлинно прекрасное подлинно прекрасным. В этом его правда. Герой романа Достоевского тоже правда, но какая она, это очень трудно выразить. Во всяком случае, в частностях, Достоевский очень и очень может солгать. Роман Толстого не выдержал бы таких судорог пера, таких фактов, по-лемшински поставленных на голову, таких полемических красот. Толстой не любил Чернышевского, но не написал бы «Крокодилы» или «Пассаж в пассаже», он не любил нигилистов, террористов и народцев, не очень любил. Впрочем, не очень много и думал о них, не удостаивал. Но если представить себе, что в роман Толстого ворвалась компания Бурдовского или высунулся Лемшин через окошко, торгующееся с Шатовым, то роман Толстого тут же распался бы на куски. До читателя даже не дошло бы это. Написав такую сцену, если вообразить себе невозможное возможным, что Толстой написал бы эту сцену, он тут же схватился бы за голову и ее вычеркнул, потому что она с точки зрения его понимания реальности неправдоподобна. Роман Достоевского все это выдерживает. Больше того, он завоевывает души таких читателей, которым история про младенца, которому жид отрезал пальчики, решительно не могла понравиться. Как-то так выходит, что мы все прощаем Достоевскому и проходим мимо к правде, ради которой даже такие вещи, которые мы другому не простили бы, совершенно необходимо простить. Как будто ты имеешь дело с юродивым. Правда Достоевского — это правда целого, не складывающаяся из фактов, а пробивающаяся сквозь факты. И так как нелепость, искажение обыденных связей есть здесь условие истины, так как внешний слой должен быть в романе Достоевского взорван и искажен, чтобы сквозь него засветились какие-то внутренние пласты, то сходит с рук и злонамеренное искажение, не прием ошеломления, который применяется в ряде духовных традиций, в высшем смысле применяется Достоевским, а проявление злой воли. Вспышки воли ко лжи входят в процесс творчества и в структуру романа совершенно необходимо, а немного больше, немного меньше — не очень важно. Рационально, владея собой, не втягиваясь в колдовской хоровод, роман Достоевского, я думаю, невозможно было бы написать. Лорка писал, что самое подлинное искусство — это искусство с бесом. Правда, тут игра слов, по-испански это просто значит «с огоньком». Тут необходимы, возможно, оговорки, но я считаю, что искусство Достоевского — это искусство, которое основано на некотором очень опасном психологическом эксперименте, на опыте человека, расковавшего слой бесов, какой-то слой темных сил, который у нас обычно подавлен рационально. Достоевский расковывает его с великим доверием, что его спасут, что, отдавшись этому хороводу, в конце концов он пробьется сквозь него к свету, и Достоевский действительно пробивается. Но тут я действительно не могу сказать как, потому что это тот предел, у которого объяснения останавливаются. Кстати, тут для меня проходит граница между Достоевским и Розановым. Розанов вполне понял, что если расковать своих бесов, можно блестяще писать. Но вот что-то Достоевского спасает. И у него рождается князь Мышкин, и, так сказать, гений вскакивает верхом на беса, в конце концов. А вот у Розанова Мышкина не получилось. Так что, как общий метод, это, вероятно, действительно очень трудно рекомендовать. Все попытки подражать Достоевскому. В западной литературе они известны в большом количестве, терпят крах и сплошь и рядом приводят к каким-то вариантам подполья. Но подполье — это порог настоящего, это только искушение, через которое Достоевский как-то проходит. Тут ничего нельзя до конца объяснить. Совершается какое-то чудо, если хотите. И когда мы говорим «гений», мы имеем в виду нечто необъяснимое. Это необъяснимое остается и в структуре романа Достоевского. Вот основное впечатление, которое создается. Я думаю, что никакими точными мерками это никогда не раскрыть. 1972-1974 годы.